Преподобный Игнатий, архимандрит Печерский. Преподобный Игнатий от юности соблюдал себя в чистоте и непорочности. Принявши на себя иноческий чин, святой своей жизнью, кротостью и любовью ко всем, он обратил на себя взоры всех. Братья по монашеству так любила и уважала его, что единогласно избрала его настоятелем, руководителем и пастырем иночествующих в Печерской обители. Но святой Игнатий, будучи выше других саном, не ослабевал в подвигах монашеских, напротив, он превосходил братью и добродетелями постом, молитвой и смирением. Его усердная молитва и священнослужение чудотворно действовали на других, болящие исцелялись его молитвой и даже одним вкушением просфоры, на которой он священнодействовал. Велика сила добродетельной святой жизни, велика сила благоговейных священодействий и веры, с которой принимают святые просфоры. Достигши старости, преподобный Игнатий отошел ко Господу. Память его 20 декабря.